тем важнее ей противопоставлять жизнь, любовь и красоту. 7 августа 1919 года, среда. Сегодня мы все чуть не взлетели на воздух. Старик Жиров увидел через забор, как мальчишки Панковых играют английским порохом. Он выглядит как макаронина, длинный, с дырочками внутри, только коричневого цвета. Жиров сказал, что эти макаронины укладывают в снаряды, и они обладают таким свойством, если сжатый воздух, давление. Такой порох моментально вспыхивает и стреляет. А если просто поджечь, он горит дотла, никаких взрывов не будет. 8 августа 1919 года, четверг. Сегодня провели вечер с папой вместе. Мы уже с ним 100 лет не разговаривали, вот так, как раньше. Я спросил его про Елену Олеговну. Он сказал, что любит эту женщину уже давно. А с мамой они договорились сохранить видимость брака ради нас, пока мы не подрастем. Он пришел забрать остатки своих бумаг. Я помогала ему собирать вещи. Жаловался на невозможные условия в лазарете. Раненые капризны и позволяют себе многое. Приносят вино в лазарет, до глубокой ночи шатаются по городу, горланя песни, и управы на них нет. Что может сделать дежурная сестра, если она их сама до смерти боится? Лекарств нет. Хирургические больные за неимением перевязочного материала не перевязываются по несколько дней. Операции откладываются со дня на день. Шприц один на все отделение. Уборные загажены, коек настолько мало, что раненые лежат прямо на досках и на полу.